Так он сзади за каретою переехал из Европы в Азию, имея при сём путевым долгом охранять своим присутствием привязанный на запятках чемодан, на котором и самого его привязали, дабы сонный не свалился. Тут и его барыня, и его отец умерли, а он остался за бедностью, курса не кончил, в солдаты попал, этап водил. Имея меткий глаз, по приказанию начальства не целясь, вдогон за каким-то беглым пулю пустил и без всякого желания на свое горе убил того. И с той поры он все страдал, все мучился, и, сделавшись негодным к службе, в монахи пошел, где его отличное поведение было замечено, а знание инородческого языка и его религиозность побудили склонить его к миссионерству. Выслушал я эту простую, но трогательную повесть старика, и стало мне его до жуткости жалко, и чтобы переменить с ним тон, я ему говорю: «Так стало быть, это, что подозревают, будто ты чудеса какие-нибудь видел, это неправда?» Но он отвечает: «Отчего же, владыка, неправда?» «Как? Ты видел чудеса?» «Тоже, владыка, чудес не видел». «Однако...» «Что однако?» «Куда ни глянь, все чудо. Вода ходит в облаке, воздух землю держит, как перышко. Вот мы с тобою прах и пепел, а движемся и мыслим, и то мне чудесно. Умрем, и прах рассыпется, и дух пойдет к тому, кто его в нас заключил. И то мне чудно, как он нак без всего пойдет, кто ему крыла даст, яко голубицы, да полетит и почиет. Ну, это-то, мол, мы оставим другим рассуждать, а ты скажи мне, не виляя умом, не было ли с тобой в жизни каких-либо необычайных явлений или чего иного в всем роде?» «Было отчасти это. Что же такое?» «Очень, — говорит владыка, — с детства я был взыскан Божию милостью и недостойно получал дважды чудесные заступления». «Ха, рассказывай». «Первый раз это было, владыка, в сущем младенчестве. В третьем классе я был еще, и очень мне в поле гулять идти хотелось. Мы, трое мальчишек, пошли у смотрителя рекреацию просить. Да не выпросили, решились солгать. А зачинщик всему тому я был. Давай, — говорю, — ребята, всех обманем, побежим и закричим: «Отпустил, отпустил!» Так и сделали. Те с нашего слова и разбежались из классов, и пошли гулять и купаться, да рыбчонку ловить. А к вечеру на меня страх и напал. Что мне будет, когда домой вернемся? Запорит смотритель. Прихожу и гляжу. Уже и розги в лохани стоят. Я скорее драла, да в баню, спрятался под полок, да и ну молиться. Господи, хоть нельзя, чтобы меня не пороть, но сделай, чтобы не пороли. И так усердно об этом в жару веры молился, что даже запотел и обессилел. Но тут вдруг на меня чудной прохладой тихой повеяло, и у сердца как голубок тепленькой зашевелился. И стал я верить в невозможность спасения, как в возможное. И покой ощутил, и такую отвагу, что вот не боюсь ничего, да и кончено. И взял, да и спать лег. А просыпаюсь, слышу, товарищи-ребятишки весело кричат: «Кирюшка, Кирюшка, где ты? Вылезай скорее, тебя пороть не будут. Ревизор приехал и нас гулять отпустил». «Чудо, говорю, твое простое». «Просто есть, владыка, как сама Троица во единице простое существо», — отвечал он и с неописаннейшим блаженством во взоре добавил: «Да ведь как я, владыка, его чувствовал-то! Как пришел-то он, батюшка мой, отрадненькой! Удивил и обрадовал! Сам суди! Всей вселенной он не в обхват, а, видя ребячью скорбь, под банный полочек к мальчонке подполз, в дусе хлада тонкая, и за пазушкой обитал. Я вам должен признаться, что я более всяких представлений о божестве люблю этого нашего русского бога, который творит себе обитель за пазушкой. Тут что нам, господа греки, не толкуй, и как не доказывай, что мы им обязаны тем, что и бога через них знаем, а не они нам его открыли. Не в их пышном византийстве мы обрели его в дыме кождений, А он у нас свой, притаманный, и по-нашему попросту всюду ходит, и под банный полочек без ладана в дусе хлада тонко проникнет, и за теплой пазухой голубком приоборкается. Продолжай, говорю, отец Кириак, о другом чуде рассказа жду. Сейчас и про другое, владыка. Это было, как я стал уже дальше от него, по маловерниям. Это было, как я сюда за карету ехал. Взять меня надо было из российского училища и сюда перевести перед самым экзаменом. Я не боялся, потому что первым учеником был, и меня бы без экзамена в семинарию приняли. Осмотритель возьми, да и напиши мне свидетельство во всем посредственное. Это, говорит, нарочно для нашей славы, чтобы тебя там экзаменовать стали и увидали, каковых мы за посредственных считаем. Горе было нам с отцом ужасное, а к тому же, хотя отец меня и заставлял, чтобы я дорогую на запятках сидя учился, но я раз заснул и через речку вброд переезжая, все книжки свои потерял.